Уже в мыслях вижу, как котяра читает мой коммент. А мой коммент попадет в видео? Твои рассказы офигенные и страшны. Бррр. Твои видео нужно в кинотеатре показывать. Хотите, попаду в видео? Бац, и я в видео. Я чувствую колебания силы. А, это новая страшилка от кота. Сомневаюсь, что попаду в видео. Надеюсь, следующая страшилка будет очень страшной. Одним дождливым летним вечером, на которое необычайно щедра наша московская погода, я впервые за несколько месяцев осталась дома одна. Это было для меня неожиданным подарком. Обычно мои родители практически никогда не оставляли меня одну, так что я не была избалована особой свободой своих юных лет. Сейчас мои родители уезжали в гости к своим друзьям, чему я была несказанно рада. Перед своим отъездом они, конечно же, провели для меня целый инструктаж по тому, что я должна сделать и что не должна, пока их не будет, после чего попрощались со мной и ушли. Моей радости не было предела. Едва услышав хлопок входной двери, я вскочила с места и помчалась в гостиную. Тут следует пояснить, что она у нас очень большая, а ее огромные окна выходят прямо во двор, что позволяет наблюдать за тем, что происходит на улице, просто сидя в удобном кресле. Отыскав пульт, я включила телевизор и к своему везению почти сразу же наткнулась на довольно-таки неплохой фильм, очень заинтересовавший меня. Поглощенный его просмотром, я еще не знал о том, что произойдет в дальнейшем. Я не помню, что я делала после просмотра фильма, не помню, что произошло после этого. Я проснулась в мягком кресле возле окна гостиной, укрытая теплым пледом. Моя голова буквально раскалывалась. Я даже не помнила, как провалилась в забытье, отринув все, что произошло вокруг. Непонятная тревога управляла моим разумом, заставляя меня сжиматься в беззащитный, тщедушный комок, прятаться и скрываться, лишь бы все кончилось. Что-то мучило меня, терзало, не подчиняясь никакому логическому объяснению. Что-то заставило меня машинально взглянуть в сторону окна. Повернув голову в этом направлении, я вскрикнула. Прямо напротив меня, буквально в трех шагах, стояло нечто. Я не могу назвать это существо человеком. Бледное, худое, безволосое. Оно смотрело на меня своими белыми, огромными глазами. Его длинные, абсолютно худые, без намека на пальцы руки, были плотно прижаты к стеклу. Знаете, что такое страх? Это когда ты не можешь даже закричать. Между тем, как ужас пронизывает насквозь твою душу, окутывая ее липкими нитями. Я не могла шевельнуться и лишь глядела в окно. Оно смотрело на меня, изучало, испепеляя своим взглядом. И я опомнилась лишь тогда, когда услышала снаружи стук. Оно стучало в окно. Оно видело и понимало мой животный ужас. С громким криком я выскочила из гостиной в прихожую. Я закрылась на все замки, включила везде свет. По моему лицу катились слезы. Внезапно свет в квартире погас, и послышались стуки, только вот уже не в гостиной, а в кухне. От этого мне стало еще хуже. Я живу на 4-м этаже. Как оно это делает? Оно лазит по стенкам? Я ничего не понимала. Спустя примерно 5 минут, я услышала звук разбитого стекла на кухне. И какие-то посторонние звуки там же. И от этого я просто вырубилась. Родители нашли меня бледную, забившуюся в угол, плачущую от беззащитности, с ключом в руках. Когда я рассказала им все, они не поверили мне, списав все на мое разыгравшееся воображение. Но одно они меня решили больше не оставлять. Сейчас я пишу этот текст, чтобы скоротать время и окончательно не сойти с ума от мучающего меня страха. Я знаю, оно не исчезло. Оно ждет. Ждет новых жертв, скитаясь в ночной мгле, подобно бродячему псу. Я знаю, что оно не оставит меня. Сегодня ночью я опять его видела. Или не его. Это был кто-то другой. Их что, несколько? Я громко закричала, отчего проснулись мои родители и прибежали ко мне в комнату. Но они никого там не увидели и подумали, что мне просто приснился страшный сон. Но я-то знаю, что это не так. Неужели я схожу с ума? Так продолжается уже неделю. Каждый день я вижу все новые и новые лица. И они ничего не делают, просто смотрят в окно и стучат. Сегодня никого не было. Но рано утром, когда было еще темно, я услышала звонок в дверь. Я посмотрела в глазок, но на площадке никого не оказалось. Я-то знаю, что это кто-то из них. Я же говорила, что они не оставят меня.